Мы под ноги зрачки стелили вам, мы щеки по земле бы расстелили, и вы прошли по векам и сердцам. И она жаловалась на то, что испытала, и я жаловался ей на то, что испытал, и любовь к ней овладела мною, и все деньги сделались для меня ничтожны, и мы играли, возились и целовались, пока не подошла ночь, и тогда девушки подали нам кушанье и вино, и вдруг вижу, это целый пир, и мы пили до полуночи, а затем легли и заснули, и я проспал с ней до утра и в жизни не видел ночи подобной этой. Когда же настало утро, я поднялся и бросил ей под постель платок, в котором были динары, и простился с ней, и вышел. А она заплакала и сказала: «О, господин мой, когда я опять увижу это прекрасное лицо?» И я сказал ей: «Я буду у тебя вечером». А выйдя, я нашел ослятника, привезшего меня вчера, который ждал меня у ворот, и сел с ним, и приехал в хан Масрура, и сошел, и дал ослятнику полдинара, и сказал ему: «Приходи опять ко времени заката». И он отвечал: «Хорошо». И я позавтракал и пошел взыскивать деньги за ткани, а потом возвратился и приготовил ей жареного ягненка и сладостей, а затем позвал носильщика, положил все это ему в корзину, заплатил ему и вернулся к своим делам, и был занят до захода солнца. А на закате ослятник пришел ко мне, и я взял 50 динаров, положил их в платок и пошел к ней. И я увидел, что там вытерли мрамор, и начистили медь, и заправили светильники, зажгли свечи, разложили кушанье и процедили вино. И при виде меня моя возлюбленная закинула руки мне на шею и воскликнула: «Ты заставил меня тосковать». А затем подали столы, и мы ели, пока не насытились, и девушки убрали столы и поставили вино, и мы пили, не переставая, до полуночи, а потом перешли в спальню и проспали до утра. И я поднялся и дал ей, как обычно, 50 динаров, и вышел от нее. И я увидал ослятника, и поехал в хан, и поспал немного, а затем я встал и собрал ужин, и приготовил орехи и миндаль к рисовому пилаву, и жареный оронник, и взял свежих и сушеных плодов на закуску и цветов, и отослал ей это. И, зайдя домой, взял 50 динаров в платке, и вышел, и, как обычно, поехал со ослятником к ее дому. И я вошел, и мы поели, и попили, и спали до утра, а потом я поднялся и бросил ей платок, и, как всегда, поехал в хан. И так продолжалось некоторое время. И вот однажды я провел ночь и проснулся, не имея ни дирхема, ни динара. И я сказал себе: «Все это дело сатаны», и произнес такие стихи: «В его очах свет застит нищета, он сам желтее солнца при закате, уйдет, и все подумают, что кстати. Придет, уж все разобраны места. Блуждает он среди людского рынка, в степи исходит горькую слезой. Клянусь Аллахом, человек — соринка, он нищетой томим и всем чужой». И я вышел из хана и прошел по улице Бейн-аль-Касрейн и дошел до самых ворот Зуиле. И я увидел, что люди стоят толпой, и ворота забиты множеством народа. И по предопределенному велению я увидел солдата и невольно прижал его, и моя рука оказалась у его кармана. И я потрогал его и нащупал кошелек в том кармане, на котором лежала моя рука. И я почувствовал, что моя рука касается кошелька, и взял его из кармана солдата. И солдат заметил, что его карман стал легким, и положил туда руку, но ничего не нашел там. И он обернулся ко мне и, подняв руку с дубиной, ударил меня по голове. И я упал на землю. И люди окружили нас, и схватили за уздечку лошадь солдата и сказали: «Из-за тесноты ты ударил этого юношу таким ударом». Но солдат закричал на них и сказал: «Это проклятый вор!» И тут я очнулся и услышал, что люди говорят —